Глава 28. «Вот это!» Ткнула я пальцем в электронное пианино более новой модели, чем то, которое стояло в квартире моих родителей. «Точно!» — нахмурился Ренат. «Какой-то ценник дешманский. Шляпа какая-то, походу. Давай посмотрим что-то подороже. К тому же не из своего кармана тебе платить». «Я хочу это. А вообще он мог бы вернуть фортепиано из моего дома». Эта мысль оказалась настолько пронзительно острой, что настроение от выбора инструмента мгновенно испортилось, и все, чего я хотела, — это снова запереться в спальне и не показывать носа на улицу. «Об этом не было распоряжений», — спокойно заметил Ренат. И я в очередной раз поразилась его невозмутимости. «О чем же было? Чья идея купить мне фортепиано? Ведь явно это не он, инициатор». Намеренно избегала называть его по имени. Казалось, что если я осознанно сделаю его тем, кого нельзя называть, и буду воспринимать как чистое зло, то его поведение не будет восприниматься настолько болезненно. «Какая разница?» — пробурчал бородач. «А для меня есть разница. Я понимала, что превращаюсь в капризную девку, но не могла с собой справиться. Это все было слишком для меня. Похищение, рабство и эти странные отношения, что морально высасывали из меня душу. Я была уверена, что по истечении оговоренного срока от меня ничего не останется. Он выпьет меня до дна». «Ну, узнаешь ты, а дальше что?» Резко повернулся ко мне лицом охранник, встретившись со мной темным, нечитаемым взглядом. «Просто скажи». Прозвучало жалко, но эмоции переполняли настолько, что у меня не оставалось сил сопротивляться им. «Он одобрил идею», — хмуро проговорил Ренат. «Одобрил», — хмыкнула я, пребывая в каком-то заторможенном состоянии. «Значит, идея твоя?» — смотрела пристально, дожидаясь ответа. «Да». Коротко, как контрольный в голову. «Конечно, зачем самому барону заботиться о моих желаниях и переживать о том, как я себя чувствую? Ведь можно лишь взять, что хочется, без эмоциональной привязки». «Ну так что, берем?» — будто не заметив моего состояния, спросил Ренат. «Это нет». Я почувствовала, как по венам пронеслось раздражение. «Возьмем тот!» — кивнула на огромный красный рояль, стоящий по центру зала. «Хорошо», — спокойно согласился мужчина, даже не заметив подвоха. После музыкального магазина я отвергла предложение заехать в ресторан. Мне не терпелось вернуться в свою комнату и никого не видеть. Но я не забыла, что сегодня мне обещан визит того, кого нельзя называть, а это значило, что мне нужно морально подготовиться к очередной порции унижения. Рояль в квартиру доставили через пару часов, и теперь посреди гостиной в сдержанных серых цветах стояло, словно клякса, красное громоздкое пятно. Оно, как и я, пачкало идеальную жизнь барона, привыкшего к тому, чтобы все, что окружало его, было таким, как ему заблагорассудится. Ренат, как обычно, сидел перед телевизором и смотрел какой-то боевик. Я же ходила вокруг инструмента, стараясь почувствовать какую-то тягу или малейшее желание сыграть. Но мне не хотелось к нему даже притрагиваться. Меня трясло от него. В другой ситуации я бы с радостью села обновить покупку, сыграв любимое произведение. Но сейчас... «Так и будешь ходить кругами». Я обернулась к охраннику, внимательно следящему за моими действиями. «Пока что да», — шумно выдохнула. «Может, пообедаем?» Вспомнила, что с самого утра ничего не ела. «Не выйдет», — зевнул Ренат. «Почему это?» — удивленно посмотрела на бородача. «Барон звонил». Стоило услышать упоминание о нем, как я мгновенно напряглась, вытянулась, как струна. «Через час будет», — сказал, «поужинайте вместе». «То есть мне для него еще и готовить?» Моему возмущению не было предела. «Об этом можешь не волноваться». «Хорошо, хотя бы об этом мне можно не волноваться». Голос сочился ядом. Но как только Ренат сказал это, меня накрыло нервозностью. Я намеренно не стала готовиться к появлению Драга. Злость на него, на его черствость лишь сильнее разгоралась внутри. Хотелось устроить погром, истерику или хоть что-то, что помогло бы мне выпустить напряжение, сдерживаемое внутри. Спустя обещанный час я услышала шаги в коридоре, но не сдвинулась с места, продолжая смотреть какой-то тупой сериал по телевизору. Дверь распахнулась, и у меня сбилось дыхание. Его энергетика мгновенно заполнила все пространство, сшибая меня ударной волной и мешая трезво мыслить. «Привет», — — проговорил он тихо, но с такой твердостью, что кожа покрылась мурашками. «Привет!» Я даже не обернулась к нему, продолжив смотреть телевизор. «Что смотришь?» «Так, ерунду какую-то». Пробормотала, мысленно попросив его просто взять без разговоров то, зачем он пришел, и уйти. «Я привез ужин». «Зачем?» — перевела взгляд на него. «Ты же явно не для душевных бесед за трапезой приехал», — села на кровати, встретившись с черным пристальным взглядом. «Мне, как и любому человеку, нужно принимать пищу. Тебе, кстати, тоже. Ренат сказал, что ты почти не ешь». «А тебя это беспокоит?» Я вздернула вопросительно бровь. «Пока ты со мной, ты должна следить за своим здоровьем. Мне не нужна полудохлая анорексичка». Резанул словами, словно лезвием. «Пока с тобой. А потом, значит, могу делать с собой все, что захочу, верно?» «Абсолютно». «Могу даже наложить на себя руки?» Намеренно провоцировала его. «Не говори ерунды. Ты же отнял у меня жизнь. Другого мне не остается». «Пошли ужинать», — проигнорировал мой выпад. «Я думаю, это лишнее», — хмыкнула. «Можешь поесть один и вернешься, когда я понадоблюсь». «Кукла». Внезапно черты его лица ожесточились. «Играешь с огнем. Огонь меня уже спалил. Хуже не будет». «Уверена?» Исказилось его лицо в хищном оскале. На мгновение мне стало страшно, но пойти на попятную я уже не могла. «Раз не понимаешь по-хорошему, будем действовать по-плохому». «Это как?» Во рту пересохло. «Я пойду ужинать, а ты раздевайся догола и ползи на четвереньках в гостиную». «Зачем?» «Просто так. Потому что я хочу есть, а раз ты не голодна, то будешь в это время сосать мой член».